спиной и беды одна за одной. Тогда путь прямой, как окутанный тьмой, становится узкой тропой. Придешь, спотыкаясь, не зная куда, в кромешную черную ночь, как будто во мгле уже никогда дорогу опять не найдешь. Сейчас испытаний нежданно настал, иди вперед и не отступай. А разум и совесть подскажут, как быть, прислушайся к голосу их. Удел твой против течения плыть, путей не ища простых. Когда все вокруг в мире против тебя и кажется выхода нет, вдруг упрешься в тупик, и проще свернув стороной обогнуть, но ты уступать не привык. Навстречу преградам, штормам вопреки, что топит иных корабли, ты движешься к целям, что пока далеки, но с каждым шагом все ближе они. Когда все